Сцена 25. Тюрьма. Фауст со связкой ключей и лампой перед железной дверью. Вся скорбь людей скопилась надо мною. Давно мне чуждым страхом я объят. Вот здесь ее за влажную стеною невинную оковы тяготят. Что ж медлишь ты, войти не смея? Боишься встретить милый взгляд? Твой страх ей смерть. Вперед скорее! Фауст хватается за замок. Мать, распутница, мать, погубила меня. Мой отец негодяй изглодался меня. А сестричка моя мои кости нашла, тайно в поле снесла. Резвой птичкою я мчусь в чужие края, резвой птичкою я мчусь в чужие края. Не чувствует она, что милый здесь стоит, лишь цепь на ней гремит, солома шелестит. Входит Фауст. Маргарита прячется на кровати. Идут. Настал час смертный мой. Молчи, молчи, свободно будешь. Маргарита бросается перед ним на колени. Кто б ни был, сжалься надо мной. Потише, стражу ты разбудишь. Кто власть тебе так удал? Палач над бедной надо мною. Меня будить ты в полночь стал. О, сжалься и оставь живой хоть до утра. Казни тогда, я молода, так молода. И вот за утро умираю. Маргарита встает. А, я хороша была, зато и погибаю. Был близок, друг, теперь далек. Цветы увяли, сорван мой венок. О, не хватай меня, ты, умоляю. Тебе я зла не делала, поверь. Мы в первый раз встречаемся теперь. Палач, палач, услышь мои моленья. Переживу ли все эти я мучения? Палач, твоя теперь я вся твоя. Свою бы дочь я только накормила. Всю ночь ее в слезах ласкала я. Ее украли, чтобы я тужила. А говорят, что я ее убила. Я никогда не буду весела. Ведь при меня и песня ходит злая. Такая в сказке, правда, мать была. Но разве я такая? Фауст становится на колени. Возлюбленный у ног твоих лежит. Он от цепей тебя освободит. Маргарита падает рядом с ним на колени. Скорее на колени. Смотри, у ступени, у двери зияет весь ад и пылает. Злой дух там стоит, шумит, гремит. Фауст начинает разбивать цепи. Дрожу от испуга. Гретхен, Гретхен. Это голос друга. Маргарита вскакивает. Цепи падают. Я слышу, он зовет меня. Свободная, свободная. К нему помчусь я, изнывая. К нему прильну я, отдыхая. Он звал меня. Гретхен. У двери стоял он. Сквозь крики бесовские громко взывал он. Сквозь хохот и грохот и яростный вой я слышала голос знакомый, родной. Я здесь. Ты здесь? О, повторить нельзя ли? Ты здесь? Маргарита обнимает его. Ты здесь? Где вся моя печаль? Где страх тюрьмы? Ты цепи разбиваешь, ты здесь. Пришел из тюрьмы, меня спасаешь. Я спасена.

ручью спустись, тропинку там найди и в лес войди. Налево под мостом одна она лежит и плачет, и кричит, влекомая ручьем. Она жива, хватай, хватай ее, спасая. Приди в себя, не медли боли, опомнись, шаг, и ты на воле. Нам только бы гору скорей миновать. На голом там камне сидит моя мать, по жилам мороз пробегает. На голом там камне сидит моя мать и мне головой кивает. Недвижны глаза, голова тяжела, не встать ей, увы. Она долго спала, уснула, чтоб мы без нее наслаждались. Несчастье минули, куда вы умчались? Ни словом, ни просьбой увлечь не могу я, так силой с собою тебя увлеку я. К чему насилие? Оставь, молю. Не жми так крепко руку ты мою, и без того покорную была я. Уж скоро день, опомнись, дорогая. День? Скоро день? То день последний мой, а мог бы стать днем свадьбы нам с тобой. Смотри, мой друг, чтоб люди не узнали, что был ты у меня. Венок мой разорвали. Увы, беда стряслась надо мной. Постой, еще мы встретимся с тобой. Не в хороводе только, нет, едва ли. Безмолвно дыхание свое затая, теснится толпа. Их так много, вся площадь полна, вся дорога. Чу, колокол слышится. Вот уж судья сломал свою палочку. Разом схватили, связали. На плаху меня потащили, и каждому страшно. Пугается он, как будто топоры над ним занесен. Вокруг тишина, как под крышкой укропа. Ой, если б не был я рожден! В дверях появляется Мефистофель. Со мной! Или вы погибли оба? Скорей! Восток уж озарен! Оставьте ваши вздохи, ахи! Дрожат уж кони, жмутся в страхе! Кто из земли там вырос? Он! Тот! Он! Нельзя дышать при нем. Зачем на месте он святом? За мной? Суд Божий, предаюсь тебе я. За мной! Иль с ней тебя покину я? Я, вы, ангелы, с небес ко мне слетите, меня крылами осените. Ты, Генрих, страшен мне. Она навек погибла. Спасена. Со мной скорее! Мефистофель исчезает с Фаустом. Генрих!